Граф Стоунхенда в сопровождении кавалькады рыцарей и большого отряда конных сержантов подъехал к храму. Никто ему не препятствовал. Конные разъезды пиратов спешили побыстрее убраться с дороги хорошо вооруженного отряда латников. Скорее даже не отряда, а армии, ибо 500 конников, закованных в сталь, это уже армия, которая вполне может причинить серьезные неприятности противнику, многократно превосходящему ее числом. Слуга подбежал к коню правителя с небольшой деревянной подставкой, расписанной золотой краской, но граф, проигнорировав церемонии, поднял забрало шлема и легко спрыгнул с коня без посторонней помощи. Любой высокородный вельможа в центральном мире с детства воспитывался прежде всего как воин, что уж говорить про человека, под чьей рукой находилось целое графство. У входа в храм, сложив крылья, неподвижно стоял черный дракон, но огромная диковинная рептилия графа ничуть не впечатлила, чего нельзя было сказать о рыцарях и сержантах, опасливо косящихся на чудовище. Но правитель Стоунхенда равнодушно прошел мимо дракона и легко взбежал по ступеням на второй этаж храма. Ему уже доложили, что командир армии пиратов ждет его там. Четверо рыцарей и два очень сильных мага из гильдии воинов ночи следовали за своим повелителем, гремя доспехами. Вполне достаточная сила для того, чтобы скрутить любого в графстве Стоун, кто посмеет пойти против воли ее правителя. Граф пинком распахнул дверь и перешагнул порог. Следом за ним ворвался отряд телохранителей. Мечи рыцарей с шипением покинули ножны, маги мигом достали из потайных кармашков пробирки с заранее заготовленными заклинаниями. Одно движение брови господина, и любой ослушник мигом будет порублен в капусту, а останки его развеяны по ветру. Зал был пуст, если не считать одинокой фигуры в черном плаще с капюшоном, стоящей возле окна спиной к вошедшим. На лязг мечей и грохот доспехов она никак не отреагировала. Как стояла, так и осталась стоять, внимательно наблюдая за действиями армии пиратов, осаждающих Стоунхенд. «Какого кутруба ты делаешь, Ингар?» – взревел граф, кладя ладонь на рукоять меча. «Ты сказал, что не помнишь старых обид, нанесенных тебе моим отцом, и в качестве жеста примирения готов отдать под мое начало свою армию для большого похода в Южные земли. Вместо этого толпа грязных пиратов осадила мой город. Не желаешь ли объясниться, колдун, перед тем, как мои люди сотрут в порошок и тебя, и твою шайку оборванцев?» Из-под капюшона, накинутого на голову одинокой фигуры, раздался приглушенный смешок. «Вряд ли ты, о могучий граф, поверил тому, кто был с позором изгнан из Стоунхенда. И не потому ли ты сосредоточил свою армию в окрестностях Вичтана, чтобы ударить в тыл шайки грязных пиратов, а после победы двинуть войска на Бетфьорд? Хороший план по быстрому и безболезненному захвату северных земель, верно? Просто ты не ожидал, что после того, как все пиратские кланы встанут под одну руку, эта шайка окажется настолько многочисленной, что рискнет осадить Стоунхенд. И сейчас ты здесь. Вместо того, чтобы биться с осаждающими, ибо не уверен в победе так, как раньше». Несмотря на то, что голос был сильно приглушен глубоким капюшоном, граф все-таки уловил разницу. Да и ростом фигура была пониже, чем маг земли, на что повелитель Стоунхенда в горячке не обратил внимания. «Ты не Ингар?» – рявкнул он, делая шаг вперед и одновременно извлекая из ножен богато украшенный меч. «Кто ты, кутруб, тебя побери?» Глубокий капюшон, сброшенный с головы коротким движением руки, мягко упал на плечи. По черному плащу заструились роскошные пепельные волосы. Фигура медленно развернулась лицом к вошедшим. Граф и его рыцари застыли в изумлении. Девушка, стоящая перед ними, была ослепительно, невыразимо прекрасна. Правда, ее лицо немного портил свежий ожог на щеке, формой похожей на когтистую лапу дракона. Но ее красота затмевала этот маленький недостаток, как в лучах восходящего солнца теряется небольшая тучка. «Так ты и есть граф Стоун?» – слегка насмешливо произнесла девушка. «Тот, кто постоянно пропадает то на охоте, то в Вичтане, предпочитая тамошных шлюх делам государственной важности?» Граф пару раз хлопнул глазами, осознавая услышанное. До этого никто не пытался говорить с ним подобным образом, а все новое и неожиданное обычно доходит до людей не сразу. Но до графа наконец дошло. Рука в латной перчатке, сжимающая рукоять меча, сжала ее еще сильнее, как это обычно бывает перед атакой. «Ах ты, тварь!» – взревел граф, делая шаг вперед и занося меч для одного единственного удара. «Второго не потребуется». Правитель Стоунхенда отличался недюжинной физической силой и на городских праздниках своим мечом легко сносил голову быку, демонстрируя прекрасную воинскую выучку. Но на этот раз великолепно поставленного удара не получилось. Рот красавицы внезапно растянулся во все стороны, словно был слеплен из теста. В черном провале жуткой пасти сверкнули острые длинные зубы, слегка загнутые внутрь. Но самое страшное было не это. Изо рта чудовища вырвалась широкая и мощная струя огня, сбившая с ног графа и его рыцарей. Пламя мгновенно окутало фигуры воинов, закованных в тяжелые латы, заставив тех бросить оружие и кататься по каменному полу. Люди пытались содрать с себя доспехи, мгновенно разогревшиеся до немыслимой температуры. Но тщетно. Рыцарские тяжелые латы не предусматривают возможности самостоятельно от них избавиться. Более того, в отличие от доспехов простого стражника, стальные пластины дорогих доспехов соединяли не полоски кожи, а искусно выполненные металлические петли. Глядишь, будь латы попроще, кожные сочленения просто сгорели бы, и воинам не пришлось так мучиться. Но в данном случае их ждала страшная участь быть заживо запеченными в своих богато украшенных панцирях. Впрочем, мучились они недолго. От крайне высокой температуры жидкость просто испарилась из их тел, прежде чем люди успели ощутить всю прелесть медленной прожарки в раскаленных доспехах. Теперь на полу неподвижно лежали 5 полных комплектов рыцарской брони, внутри которых находились сморщенные мумии. Все, что осталось от воинов, только что полных сил, энергии и неутоленных амбиций. Между тем лицо огнедышащего монстра вновь приняло прежнюю форму. Девушка неописуемой красоты неторопливо подошла к трупу графа и носком сапога подняла забрало шлема. Картина открылась жуткая. На нее тупо смотрели глазницы черепа, обтянутого сухой, сморщенной, местами отслоившейся кожей. «Тварь?» – переспросила Хелла, словно продолжая прерванный разговор. «Да, тварь. Еще какая?» Сейчас внутри себя она чувствовала страшную нереальную силу. Изначально всеми колдунами центрального мира способности оборотня считались сочетанием магии, воды и воздуха, ибо оба этих элемента участвовали в процессе трансформации человека в волка и наоборот. Кровь и дыхание Ингара дали Хеле магию огня, а плоть колдуна, вырванная из его тела и проглоченная, необъяснимым образом наполнила тело девушки силой магии земли. Соединение всех 4 элементов в одном существе делало его поистине всесильным. Улыбнувшись, девушка пинком вернула забрало на место. Ее подданным еще предстоит привыкнуть к тому, что у них теперь новый хозяин, а пока придется разыграть небольшой спектакль. На кончиках ее ногтей заклубились крохотные облачка черного тумана. Девушка протянула руки вперед и пошевелила пальцами. «Вставайте, граф, вас ждут великие дела», – произнесла она с ухмылкой, неприятно исказившей ее прекрасное лицо. Позолоченные латы неуверенно шевельнулись, проскрежетав по каменному полу острыми налокотниками. «Ну уже смелее!» Труп с видимым усилием поднялся с пола. «Неудивительно!» Живому рыцарю при всей его физической подготовке это удается далеко не всегда. А сейчас внутри доспехов находилась высохшая мумия, не разваливающаяся на части лишь под воздействием черной магии земли. Впрочем, по внешнему виду не скажешь. Чистое всепожирающее пламя, ударившее по металлу в четверть реальной силы, не оставило копоти на остывающих доспехах, а подчиненным наплевать, кто находится внутри. Главное, были бы золоченые латы. При этом личность кукловода, дергающего за ниточки, для основной массы людей не имеет ни малейшего значения. «Ты можешь говорить?» «Молчание». «Плохо. Хотя если добавить сморщенные легкие трупа, немного магии воздуха». «Ты можешь говорить?» – повторила Хелла. «Да», – раздался глухой, неуверенный голос из-под забрала. «Нет, так не пойдет. Тупая кукла нужна лишь для тупой работы. Ей же нужна кукла, способная принимать самостоятельные решения». Поэтому высушенный мозг добавляем толику магии воды. «Да, госпожа», – произнес труп, неуклюже опускаясь на одно колено. «Чем могу служить?» «Вот так-то лучше. Мудрый экспериментирует со своим даром и непременно находит решение. Дураку же зачастую вообще невдомёк, каким сокровищем он владеет. И отличие одного от другого лишь в том, что мудрец, в отличие от дурака, не боится экспериментировать. Сейчас ты выйдешь к своим людям и скажешь, что отныне твоя армия присоединяется к войску северных пиратов, а потом откроешь ворота Стоунхенда». «Да, госпожа», – пробубнил мертвый граф. «Пожалуй, стоит еще добавить воды ему в мозги», – подумала Хелла, между делом оживляя мумии рыцарей одну за другой. «Он и при жизни-то не особо хорошо соображал, так пусть хоть после смерти научится шевелить извилинами во благо своей хозяйки». Сталкер с трудом входил в кладбищенскую землю, пронизанную корнями трав. Бритва же, наоборот, легко рассекала любые препятствия, даже при слабом ударе проваливаясь в почву по рукоять. Но у снайпера уже был богатый опыт подобной работы, и он со остервенением продолжал работать обоими ножами одновременно. Широким клинком сталкера стрелок действовал словно небольшой лопатой, а лезвием бритвы рубил узловатые корни, которые порой шевелились, будто длинные толстые черви. Переваливаясь на кривых ногах, подошел красноглазый демон. Посмотрел, вздохнул и, не говоря ни слова, принялся широкими лапами отгребать выкопанную землю в сторону. По правде говоря, он мог вырыть в проклятой земле огромную яму за считанные минуты. Но достаточно было одного взгляда на Хома, чтобы понять, эту работу он должен сделать сам. Наконец снайпер счел, что могила достаточно глубока для того, чтобы местные хищные твари не смогли ночью откопать и сожрать мертвое тело. Тогда он вытер штаны оба ножа, сунул их в чехлы и вылез наверх, чтобы стащить труп в могилу. Никто не лез к нему под руку, никто не предлагал помощь, и стрелок был благодарен за это своим спутникам. Он считал, что почти ничего не сделал для этой девушки, пока она была жива. А она сделала для него слишком много. Поэтому последний долг был целиком на его совести. И он выполнил его полностью, своими руками закопав мертвую девушку и вонзив ее меч в свежую могилу. Не крылатый шпиль, конечно, но в то же время гораздо красноречивее общепринятого символа. С первого взгляда ясно, что здесь похоронен настоящий герой, которому товарищи сполна отдали последние воинские почести. «Вот и все», – негромко произнес Тестомес. «Была девушка и нет девушки». «Ты не прав, колдун», – произнес лис, тяжело поднимаясь на ноги. «Она была и она есть. Здесь. И это невысокие слова». И указал на правую сторону своей груди, где теперь билось сердце Ксилии. А снайпер молчал. Надо было, наверное, что-то сказать над свежей могилой, но слов не было. Ничего не было в его душе, как в пустой чаше, из которой вылили все содержимое, а остатки сами собой испарились до последней капли. Стрелку казалось, что не просто тело любящей девушки закопал он сейчас, но и тоску свою, и воспоминания о той, что навсегда осталась в другом мире. Пустая чаша, которую вовсе не обязательно более чем-то наполнять. Потому что ничего хорошего из этого не получается, кроме боли и тоски, отныне зарытых в проклятую землю старого кладбища. Его спутники стояли в стороне молча, и снайпер первым нарушил молчание. Повернулся к ним и произнес ровно, без следов каких-либо эмоций в голосе. «Пора идти». «Куда?» – поинтересовался Тестомес. «Скрыться в каком-нибудь заброшенном дворце жизни и идтиться там до конца дней, словно крысы?» «Можно и так», – отозвался стрелок. «А можно отбить ваш город, пока его не захватили пришельцы из-за гор». Итан вылупил глаза на пришельца из другого мира. «Как?» «Есть одна идея», – сказал снайпер. Их осталось всего горстка. Тестомес с практически до конца истощенными способностями мага. Лис, едва стоящий на ногах после перенесенной операции. Демон, грустно опустивший голову, все еще переживающий смерть девушки и не перестающий удивляться этому факту, ибо к утру мне свойственно жалеть Хома, которых они считают пищей. Дирк, рябой командир отряда латников, вернее его жалких остатков. После схватки с Мантикорой в живых остались лишь он, да еще трое воинов сборного отряда. Раненые умерли практически сразу. Когти чудовища, похоже, несли на себе быстродействующий яд. И снайпер, которому теперь было наплевать на все, и на месть кому-либо, и на свои надежды обустроиться в этом мире. Просто надо было помочь этим людям, которые вот-вот лишатся своего дома. А потом будь что будет. Правда, еще был маг земли, крепко связанный, но, казалось, ничуть не огорченный этим фактом. Он с иронией смотрел на пришельца из иномирья и даже разок рискнул высказаться. «Хотел бы я знать, что за идея у тебя, Хома. К твоему сведению, сейчас Хела обладает силой всех четырех стихий. Конечно, ей еще требуется развить свои навыки, но она быстро учится. Впрочем, того, что она умеет, ей за глаза хватит, чтобы подчинить себе и армию пиратов, и войска графа Стоунха, который сейчас уже наверняка скачет в город, надеясь решить все мирным путем. «А ты неплохо осведомлен», – заметил маг воздуха. «Все продумал заранее, дракон недоделанный. Развяжи мне руки и посмотрим, кто из нас недоделанный. И кто больше понимает в магии, тоже выясним заодно. презрительно бросил Ингар. «Ну уж хренушки тебе», – отозвался Тестомес. «Может, в магии ты понимаешь и побольше моего, зато я хорошо понимаю в том, как правильно связывать таких, как ты». «Поговорили?» – осведомился снайпер. «А теперь сложите трупы вон в тот склеп, что рядом с тремя деревьями. Потом берите с собой этого колдуна и пошли». «Далеко ли?» – поинтересовался Дирк. «До ближайшей дороги. И арбалеты прихватите, у кого нет. Теперь их на каждого живого с избытком». Пираты не особо лихие всадники. Каждому из них привычнее корабельная палуба под ногами, чем лошадиная спина под пятой точкой. Но в случае надобности почти любой из них справится с конем без проблем. Нехитрая наука, если четвероногая зверюга уже приучена ходить под седлом, а в твоем распоряжении поводья, плеть и шпоры. Сейчас надобность была. Вождь клана приказал Саргону отправиться вместе с его десятком воинов в конный разъезд. Если увидит лазутчика, пытающегося пробраться в город или из города, убить. Если заметит кого подозрительного, тоже. Пленных не брать, потому как в ближайших деревнях уже набрали рабов к утрубову тучу. Девать некуда и кормить накладно. Если же встретится на пути крупные подразделения противника, в бой не вступать, мчаться со всех ног обратно и немедленно докладывать начальству. Саргон поклонился вождю, после чего ушел доводить приказ до подчиненных и добывать коней. Первый он пересказал в сокращенной форме, добавив при этом немного от себя: «Убиваем и грабим всех, кого встретим на дороге», и точка. Второй тоже не составил особого труда. Подкравшись сзади, Саргон дал кулачищем по темечку какому-то малолетке из соседнего клана, охраняющему захваченную конюшню, после чего его парни увели лошадей. Нормальная тема. Это у своих сокланов класть неприемлемо, а у чужих за милую душу. Правда, в последнее время тяжеловато давалось такое, типа какое-то подобие совести тормозило привычные действия. Но Саргон справедливо счел этакие странные чувства происками черных магов-союзников, из-под тишка пытающихся контролировать честных пиратов. Это помогло ему перебороть внутри себя чуждую ворожбу, мешающую благородному и привычному делу. Так что солнце еще не успело достичь зенита, как конный отряд пиратов уже выехал на широкую дорогу, соединяющую Стоунхенд и Вичтан. Правда, Саргон вскоре приказал свернуть на второстепенный, более узкий тракт, примыкающий к главному. На этом пути уже и так немало разъездов, которые успели все подчистить, так что кроме дочисто обобранных трупов вряд ли что получится отыскать. А вот чуть в стороне вполне можно нарваться на хороший куш. Например, порыскать в склепах старого кладбища. По слухам, местные жители весьма чтут своих покойников и наверняка навешивают на них кучу украшений, отправляя в обитель мертвых. Пираты суеверны, и вряд ли кто полезет тревожить покой ушедших за темный порог. Но Саргон плевать хотел на трупы слабых жителей юга. Ему и его ребятам все равно, кого рубить, живых ли, мертвых ли, лишь бы добыча была посолиднее. «Стоп! Тихо!» – негромко произнес снайпер, услышав пока что негромкий топот копыт. «Прислушался. Точно едут. Наверняка разъезд захватчиков, решивших поживиться на кладбище. Отлично, то, что надо. По обеим сторонам дороги растет густой кустарник, будет где устроить засаду. Осталось лишь проинструктировать личный состав. Рассредоточиться по обеим сторонам дороги, стрелять по моему сигналу. Я бью последнего, Дирк первого. Остальные тех, что едут посередине. Перезаряжаемся один раз, стреляем вторично без команды, после чего работаем рукопашно. А кто? Ты сидишь смирно и не высовываешься. А то всех коней распугаешь. Вопросы есть?» Вопросов не было. Только Дирк кивнул одобрительно и вместе со своими парнями скрылся в кустах на противоположной стороне дороги. Демон, слегка обиженный, отошел подальше и, забравшись на дерево, приготовился к роли зрителя. Снайпер, лис и тестомес также засели за естественной колючей изгородью и приготовили арбалеты. И вовремя. На дороге, ведущей к кладбищу, показался отряд всадников. Крепкие парни с обветренными лицами, в толстой и дешевой кожаной броне, обшитой стальными пластинами. На поясе у каждого короткая и широкая абордажная сабля, часто соседствующая с остальным крюком на длинной веревке, скрученной в кольцо. У многих имеются небольшие арбалеты пистолетного типа. На дальних расстояниях штука абсолютно бесполезная, но в ближнем бою весьма опасная. В общем, ребята суровые, привычные к рукопашному бою и не отягощенные моральными принципами. «Бей!» – коротко бросил снайпер, нажимая на спуск арбалета. Это только в книжках, да в кино благородные доны кидаются на превосходящие силы противника в рукопашную и побеждают их в неравном бою. В жизни неравный бой чаще заканчивается именно в пользу превосходящих сил. Поэтому, если боец настроен выжить и победить, годятся любые способы, чтобы уничтожить противника. Не важно, что потом напишут в книжках. Важен результат, при отсутствии которого в окровавленной пыли останется лежать твой труп, а не мертвое тело врага. Главаря пиратов снесло с коня словно молотом. Арбалетный болт, полученный в голову с близкого расстояния, страшное оружие. Тело Саргона, зацепившись сапогами за стремена и рухнувшее на землю с приличным ускорением, свалило с ног коня. Несчастное животное забилось, пытаясь освободиться от нежелательного груза, и намертво загородило дорогу тем, кто ехал следом. Снайпер тоже не оплошал, пристрелив лошадь всадника, ехавшего последним. Пирату, придавленному тушей мертвого животного, ничего не оставалось, кроме как истошно заорать, призывая на помощь. Помощи он сам собой не дождался, а вот панику в отряде создал изрядную. Снайпер невольно вздохнул, увидев результат своего выстрела. Убивать животных порой намного тяжелее, чем врагов. Но иногда для того, чтобы перекрыть вражескому отряду путь к отступлению, приходится действовать максимально жестоко. К сожалению, война на выживание не терпит полутонов и компромиссов. И кто этого не понимает, рано или поздно сам становится ее жертвой. Из 7 арбалетных болтов, выпущенных при залпе, 5 оказались максимально результативными. 6-й лишь скользнул по мощной нагрудной пластине, перебив дыхание пирату и заставив того скорчиться в седле. 7-й вообще улетел в молоко, даже на близком расстоянии до цели у излишне нервных стрелков случаются промахи. Теперь возникла другая проблема. Для того, чтобы перезарядить пехотные арбалеты, нужно было встать в полный рост, что и пришлось сделать участникам засады, демаскировав себя. «Вот они!» – заорал здоровенный пират с ужасным рваным шрамом на лбу, наверняка специально ничем не прикрытым ради устрашения гипотетического врага. «Бей, гадов!» И, первым схватив с пояса стальной крюк, метнул его в ближайшего латника. Конечно, лошадь, пляшущая под всадником, не способствует точности броска. Но пират был привычен к финтам корабельной палубы, то и дело уходящей из-под ног во время шторма, поэтому у него все получилось. Крюк просвистел в воздухе, и его острый конец вонзился точно за ухо одного из арбалетчиков Дирка. Зычно захохотав, пират рванул веревку, и латник упал на колени, тщетно пытаясь заткнуть ладонью разорванную артерию, из которой хлестала кровь. Правда, веселился победитель недолго. Второй болт, выпущенный лисом, вонзился ему прямо в рот. Поговорка про того, кто смеется последним, справедлива в любом из миров. После второго залпа в живых остался лишь один здоровенный пират. Поняв, что его конь решительно не желает наступать на трупы, он соскочил на землю. «Ну что, суки!» – заорал здоровяк, выхватывая саблю из ножен. «Есть здесь мужики. Один на один слабо?» «Да нет, не слабо», – пожал плечами снайпер, перезаряжая арбалет в третий раз. «Только зачем?» И равнодушно всадил болт в горло задиристого пирата. «Жизнь не книжка и не кино. В жизни все гораздо прозаичнее». Дирк одобрительно кивнул вторично. «Что теперь?» – поинтересовался он. «Теперь ловим коней, переодеваемся в пиратские шмотки, чтобы остальные патрули за нами не гнались, и едем». «Куда?» – не отставал настырный командир латников. «А вот он покажет, куда», – кивнул снайпер на связанного по рукам и ногам мага земли. Черная, колышущаяся людская масса окружала город. В этой массе все отчетливо выделялись контуры осадных машин, сноровисто создаваемых пиратами. Эти парни привыкли работать с деревом, ремонтируя свои корабли, потому собрать из заранее заготовленных деталей требушет, баллисту или таран для них не составляло большого труда, а уж осадную лестницу связать, так вообще пару пустяков. Ник с тоской наблюдал с надвратной башни, как готовится к осаде армия противника. Была слабая надежда, что войско графа подойдет и ударит с тыла, но в то же время Маквадо осознавал, что вряд ли правителю Стоунхенда удастся собрать более 1000 воинов. Кто ж знал, что под городские стены притащится эдакая орда? И что теперь делать? Если пираты, закончив сборку осадных машин, с утра пораньше начнут обстрел, а потом всей толпой ринутся на штурм, вряд ли гарнизон сумеет удержать стены. Да, они крепкие и высокие. Да, уже готовы чаны с кипящей смолой, и огромные камни готовы полететь сверху на головы осаждающих. И городской гарнизон, и боевые маги, и ополчение, собранные за считанные часы, все настроены весьма решительно. Однако Никс понимал, город не удержать. Тем более, что на стороне северных пиратов воюют два дракона. Конечно, ему удалось отогнать огнедышащую парочку при помощи дракона Руба. Но если один из них будет отвлекать стрелка, паря на безопасном расстоянии, а второй подлетит с тыла, то и осадных машин не понадобится. Крылатые твари спалят дракона Руб вместе со стрелком, а потом методично примутся выжигать со стен защитников города. Эх, если бы граф ударил с тыла, можно было бы предпринять вылазку, сжечь к утру осадные машины и нехило потрепать пиратский гарнизон. Но все это лишь мечты. В реальности все гораздо печальнее. Внезапно Никс насторожился, вглядываясь в черные ряды осаждающих. Потом протер глаза. Нет, ему не показалось. Через расступившиеся ряды пиратов ехала кавалькада всадников, закованных в сверкающие латы. И один из конников держал флаг с гербом, прекрасно знакомым всему Стоунхенду. Граф, этого не могло быть, потому что просто не могло быть. Хозяин города, который готовились защищать его жители, ехал сейчас к воротам. Причем ехал не пленником, закованным в колодки, а при всем параде и при оружии в сопровождении 20 своих рыцарей, также вооруженных до зубов. Никс быстро восстановил в памяти вчерашний день. Да нет, вроде пил в меру, и листьев синего папоротника выкурил не больше обычного, с утра даже голова не болела. На рассвете вот под драконом отстрелялся относительно удачно, хотя, возможно, это эффект снежного кома. Пьешь, куришь, считаешь, что оттягиваешься в меру, а потом раз – и все, накрыло бесповоротно и навсегда. Кстати, надо будет аккуратно уточнить у наблюдателей, были ли те драконы на самом деле. А то, может, расстреливал поутру собственные глюки и радовался, какой он герой и молодец. Но граф, подъезжающий к надвратной башне, если и был галлюцинацией, то уж очень правдоподобный. Со звуковыми эффектами бряцанье лад, топоты копыт и голосом, очень похожим на голос хозяина Стоунхенда, приглушенного шлемом. «Открыть ворота», – приказал граф тоном, нетерпящим возражением. «Приветствую вас, светлейший», – отозвался с башни Никс. Я непременно отдам приказ открыть ворота, но только после того, как вы объяснитесь. Что именно я должен объяснять? Раздраженно рыкнул граф. И кому? Без году недели главе гильдии воинов ночи? Так это легко исправить. Согласно указу, подписанному еще вашим дедушкой, в ваше отсутствие я повелеваю городом, мягко отозвался Никс. А вы пока что по ту сторону стены. Стало быть, отсутствуете. И я хочу понять, как это получилось, что вы беспрепятственно проехали сквозь строй наших заклятых врагов так, словно они вдруг ни с того ни с сего стали нашими друзьями. Они и стали, – проревел граф. Я заключил с ними мирный договор и теперь требую, чтобы ты, Кутрубов сын, впустил в город меня и моих новых союзников. Я непременно выполню ваш приказ, – смиренно ответил мессир. Но, сами понимаете, я стараюсь достойно выполнять свои обязанности, и безопасность вашей же собственности для меня превыше всего. Поэтому выполните простую просьбу. Откройте забрало вашего шлема. Я хочу убедиться, что вы – это вы, а не кто-то другой. «Да что ты себе позволяешь?» – взорвался граф, от возмущения аж пристав на стременах. «Тебе недостаточно того, что ты видишь?» «Недостаточно», – вздохнул Никс. «Думаю, на моем месте вы бы поступили точно так же». Мессиру все меньше нравилось происходящее. Правитель Стоунхенда был, конечно, весьма своенравен, но не настолько, чтобы отрицать очевидное. А еще Никсу не нравилось поведение рыцаря, сидящего на коне по правую руку от графа. Маг воды сам был профессиональным воином и мог отличить мужчину от женщины по посадке, даже если всадник был с ног до головы закован в латы. Так вот, справа от графа на коне сидела женщина, хорошо обученная езде в мужском седле. Сильная, уверенная в себе, но все-таки женщина. А дам в свете графа отродясь не было. К тому же эта дама сейчас, отпустив поводья, потихоньку шевелила пальцами. При этом возле сочленений ее латных перчаток курился едва заметный черный дымок. Всадница была магом, очень хорошим специалистом в своем деле, владеющим запретной магией земли, о которой уже давно позабыли в Стоунхенде. Внезапно еще один факт всплыл в голове Никса. Начальник внутренней стражи доложил поутру, что двое стражников, которых он отправил похоронить мертвое тело Хеллы, не вернулись. Пропали вместе с трупом, словно их и не было. Малозначительный факт, на который можно было бы не обратить внимания, если бы не одно «но». Вернуть к жизни мертвое тело и наделить его силой неупокоенных может только сильный маг Земли. Например, тот, кто был изгнан из города несколько лет назад и теперь вернулся, чтобы отомстить. Если бы рядом с графом сидел мужчина, мессир подумал бы, что это Ингар потихоньку дергается невидимой ниточки, управляя повелителем Стоунхенда. Но нет, это явно была дама, наделенная силой Земли и явно настроенная отомстить, например, за свои похороны без почестей на проклятом месте, где любящий хозяин и собаку не закопает. О приказе Ксанга Никс узнал слишком поздно, уже после того, как исчезли труп Хеллы и оба стражника. И вот теперь чем все обернулось? Хотя, конечно, тайные похороны лишь повод, истинная причина любой войны всегда одна – власть, деньги, неутоленные амбиции. Все остальное вторично. «Пока что я на своем месте», – рявкнул граф, – «и не тебе указывать, что мне делать. Немедленно открывай ворота». «Только после того, как вы выполните мое маленькое условие», – твердо произнес Никс, украдкой доставая из потайного кармашка крохотный пузырек с заранее заготовленным заклинанием. Он не исключал, что все его догадки могут оказаться неверными. Но магия – это наука, основанная на внутреннем убеждении. И сейчас маг воды был полностью убежден, что прав, хотя здравый смысл назойливо твердил о возможности фатальной ошибки. «Ну что ж, ты принял свое решение», – произнес граф. «Мне искренне жаль, что оно оказалось таким». Рука женщины, сидящей справа от графа, начала медленно подниматься. Вокруг нее курилось уже хорошо заметное черное облако. «А мне нисколько», – произнес глава гильдии воинов ночи, давя в руке тонкостенный сосуд. Осколки стекла резанули ладонь, брызнувшая кровь смешалась с заговоренной водой, находящейся в пузырьке. Маг ощутил, как в его руке мгновенно родилась сила, страшная, словно вулкан, готовый вот-вот выбросить из себя струю раскаленного газа. Известно, что самые кошмарные заклинания делаются на воде, крови и несгибаемой решимости оператора. И сейчас все компоненты были в наличии, ибо маг воды по имени Никс принял решение, возможно, самое важное в своей жизни. Он резко выбросил руку по направлению к отряду всадников на долю секунды раньше, чем то же самое сделала таинственная всадница. Известно, что магия Земли сильнее таинства воды, но в любом бою побеждает тот, кто успел ударить первым. Из надвратной башни по рыцарям ударила свистящая струя кроваво-красного пара, по силе сравнимая с осенним ураганом, что сметает все на своем пути, вырывая с корнем деревья и сворачивая с фундаментов одноэтажные кирпичные дома. Первый ряд конников, закованных в тяжелые латы, снес тех, что стояли за ним. Лязг оружия и доспехов смешался с ржанием лошадей, но вопля людей не было слышно. Что странно, ибо все видели, как выворачиваются под неестественными углами конечности всадников, вылетая из суставов. Всем известно, что это боль нереальная, когда рвутся связки и сухожилия. Но нет, кричали лишь лошади, катаясь в пыли. Люди молчали. Впрочем, молчали они лишь до той поры, пока не улеглась пыль. И то не рыцари, валяющиеся на земле в неестественных позах, подали голос. Вздох изумления прокатился по рядам защитников Стоунхенда, стоящих на стенах, и по толпе пиратов, увидевших доселе невиданное. С некоторых латников от мощного удара магического пара слетели элементы доспехов. Стальные перчатки, поножи, наколенники. И людям, наблюдающим за происходящим, открылось жуткое зрелище. Из лат торчали наружу желтые кости, на которых болтались жалкие обрывки высохшей плоти. Мертвые останки, которые некто могущественный вдохнул ненормальную извращенную жизнь и призвал для служения себе. Рядом с телом графа валялся помятый шлем, сорванный магическим ураганом. Никс с надвратной башни в некотором ступоре смотрел на голый череп правителя Стоунхенда с пустыми провалами глазниц, который жутко скалился, словно смеясь над законами этого мира, попранными черной магией неупокоенных. Но ступор длился недолго. Один из коней, придавивший всадника, внезапно отлетел в сторону, словно отброшенный рукой великана. Помятые рыцарские доспехи лопнули, раздираемые изнутри непреодолимой силой. Раздвинув обрывки металла, на ноги поднялась девушка невиданной красоты. Ее левая рука была явно сломана в двух местах, из разорванной кожи торчал обломок кости. Но красавицу это ничуть не смутило. Взявшись правой рукой за запястье левой, она рванула ее к низу. Послышался хруст, от которого поневоле поежились даже бывалые воины, не понаслышке знающие, что такое вправление открытого перелома. Однако девушка даже не поморщилась. Напротив, она улыбнулась главе гильдии воинов ночи, словно старому знакомому. «Неплохой удар, Никс», – произнесла она. «Я тебя явно недооценила. «Я тебя тоже», – глухо произнес маг. «Даже и не знаю, Хела, кто ты или что ты теперь. Упырь, урдалак или какая-то новая нежить, способная повелевать и теми, и другими». «Новая, Никс, новая», – вновь усмехнулась девушка. «Та, которая хуже и упырей, и урдалаков, способная повелевать четырьмя стихиями и людьми, что намного страшнее любой, самой страшной магии». Рваная рана на руке Хела затягивалась на глазах, без каких-либо заклинаний, сама по себе. Сильное колдовство. Даже магу воды пришлось смочить слюной свою ладонь, чтобы она начала заживать. Но края крохотных порезов стеклом еще не до конца сошлись, когда на руке колдуни уже не осталось ни шрама, ни малейшего следа от жуткого ранения. «Так это ж девка!» – раздалось из толпы осаждающих. Растолкав пирата, вперед вышел гигант, ростом на голову выше любого самого высокого жителя Стоунхенда. Морда красная и вся в шрамах, в единственном ухе золотая серьга в виде черепа. Плечи шириной с задок телеги, ручищи, как грабли. Грудь, широкую, словно наковальня, украшает куча оберегов от нечистой силы. На поясе болтается длинный, кривой, широкий меч с зубьями, как у пилы. Такие носят люди немеренной физической силы, способные вырвать застрявший клинок из тела противника вместе с неслабым куском мяса. «Людьми она собралась повелевать». «Ага», – громко произнес пират. «Я могу доверить бабе повелевать только моим членам, но никак не мной или моим кланом». По толпе пиратов прошел смешок. Те, кто стоял в первом ряду, недалеко от места происшествия, видели мгновенное излечение Хелы и помалкивали. Но таких было немного. Азычный голос великана разнес очень далеко. Небось, и на другой стороне Стоунхенда услышали. Хела медленно повернулась в сторону говорившего. По ее лицу расплылась лучезарная улыбка, сильно смахивающая на хищный оскал. «Ну что ж, красавец, будь по-твоему», – мелодично произнесла она. И сделала правой рукой небрежный жест, словно давя пальцами крупное невидимое насекомое. Багровое лицо пирата внезапно побелело. Его холщовые штаны в области паха мгновенно потемнели, будто кто-то щедро плеснул на них красным вином. Здоровяк захрипел и рухнул на колени. Его руки бестолково метались по воздуху. Когда человек очень больно, в нем зачастую борются два чувства. Желание зажать ладонями, средоточие немыслимого страдания, и боясь к нему прикоснуться, чтобы не вызвать новую вспышку боли. «Похоже, тебе не очень понравилось, как я распорядилась твоим членом», – сочувствием в голосе произнесла Хелла. «Но я милосердна». И хлопнула в ладоши. Послышался хлюпающий звук, какой бывает, когда из распоротого брюха вываливаются на землю кишки, после чего тело пирата внезапно взорвалось, подобно бурдюку с кровью, в которую бросили подожженный пороховой заряд. Ошметки плоти и внутренности хлестанули по рядам пиратов, словно картечь. Многие бросились прочь, крича от ужаса, но тут же замерли на месте, остановленные страшным нечеловеческим воплем. «Назад!» Рот красавицы жутко растянулся в разные стороны, став в три раза больше ее головы. Тело девушки стало быстро меняться, гораздо быстрее, чем у обычного хозяина ночи. Но то не волк-оборотень сбрасывал привычную маскировку. Человеческое тело трансформировалось в нечто отвратительное, напоминающее чудовищный ночной кошмар, непостижимым образом происходящий наяву при свете полуденного солнца. «Мантикора!» – прошептал мессир непослушными губами. Да, это была она. Наводящая ужас тварь стояла перед строем людей, хлеща себя по бокам длинным хвостом, оканчивающимся клубком шевелящихся щупалец. «Но кто еще думает, что женщина не способна повелевать мужчинами?» Леденящая кровь шипения, раздавшаяся из пасти чудовища, заставила задрожать даже Никса. Что уж говорить о суеверных морских бандитах, привыкших молиться подводным чудовищам. Один за другим, кто раньше, а кто чуть позже, пираты попадали на колени. «Веди нас, повелительница!» – истошно завопил какой-то тощий разбойник, в экстазе разорвав на себе черную рубаху. «Веди нас!» Давно известно, что стоит одному заверещать во весь голос в толпе, как у него тут же появляются последователи. Это как болезнь, мгновенно поражающая умы. И даже если в той толпе окажутся сомневающиеся, они просто не рискнут высказаться против. Потому что это, прежде всего, опасно для жизни. Да и не услышит их никто за безумными воплями заболевших. А услышат, так раздерут на части и тут же забудут о них, втоптав в грязь нерешительные языки, вырванные с корнем. «Веди нас!» «Ну, вот и все», – устало подумал мессир. «Сейчас эта тварь бросит своих фанатиков на стены. Лучшего момента не придумать». Да, она еще была относительно слаба. Одно дело подчинить себе десяток мертвецов посредством магии непокоенных или разорвать тело человека заклинанием воздуха. И совсем другое – обрушить стену города, повелев тоннам земли просесть вниз или же вынести ворота напором воды, поднятой из ближайшей реки. Сила Хилла росла очень быстро, но и в магии есть свои законы, выше которых не прыгнуть. Начинающему колдуну, даже очень талантливому, требуется время для того, чтобы стать великим. Однако, с другой стороны, у Хилла было вполне достаточно личной силы и способностей вождя для того, чтобы толпа безмозглых морских разбойников захватила для нее Стоунхенд. Дальнейшее покорение графства и всего центрального мира будет лишь делом времени. Но внезапно Мантикора замерла на месте, приподняв когтистую лапу. Ее голова повернулась на юг, ноздри раздулись, словно тварь принюхивалась к чему-то. Есть такое явление, как интуиция мага. Чем больше человек общается с тайным миром непознанного, тем сильнее она развивается. И обычный человек порой обладает предчувствием, которое невозможно объяснить рационально, но у тех, кто искушен в искусстве управления стихиями, оно гораздо сильнее. Никс тоже почувствовал, как с относительно недалекого моря потянуло чем-то тяжелым, гнетущим и смертельно опасным. Гораздо более опасным, чем вся армия Хеллы. Нет, таинственное нечто еще не оформилось в реальную угрозу. Просто вероятность того, что это ужасное будущее наступит, возрастала с каждым мгновением. И Хелла приняла решение. Возможно, чутье мага у нее было еще недостаточно развито, но помноженное на чисто женскую способность предвидеть неприятности, оно привело к неожиданному результату, как для пиратов, так и для упавших духом защитников города. «Продолжать осаду!» – прошипела она, в бешенстве хлеща себя по бокам ужасным хвостом. «Никого не впускать в город и не выпускать из него!» И длинными прыжками понеслась на юг. Отсрочка пронеслось в голове мессира гильдии воинов ночи. Всего лишь небольшая отсрочка. Хотя, если честно, ума не приложу, как могло предчувствие чего-либо отвлечь ее от захвата города, который станет ее первой ступенькой к завоеванию центрального мира.